Глава 64. Азазель. Душа рвалась в клочья. Так паршиво, как сегодня, мне еще никогда не было. Боль, отчаяние, всепоглощающий страх. Я цеплялся за Левелин, словно за последнюю надежду. Впрочем, кроме нее у меня действительно никого не осталось. И эта девушка не была моей. Она ничего мне не обещала. И несмотря на те сны, которые мы делили из-за моей оплошности с венком, нас больше ничего не связывало. Я понимал это. Поэтому единственное, на что мог надеяться, что она просто поверит и позволит защитить ее от надвигающейся угрозы. «Ас, тебе нужно успокоиться», — вновь погладила меня любимая по волосам, даря легкую ласку. «Ты не в себе». «Послушай меня. Отец доберется до тебя. Он ни перед чем не остановится». Наверное, в данный момент действительно напоминал душевно больного, но ничего не мог с этим поделать. «Я должен...» «Ты должен взять себя в руки», — перебила меня Левелин и, касаясь теплыми ладошками щек, заставила смотреть ей в глаза. «Понимаю, тебе больно. Знаю, насколько плохо. Но если продолжишь себя истязать, проиграешь». «Я должен убить отца», — не сводя взгляда с девушки, пленившей мое сердце, прошептал в ответ. «Лишь тогда мама будет отомщена. Лишь тогда ты окажешься в безопасности». «Думаю, твоя мама не хотела, чтобы ты рисковал. Что же до меня, я в безопасности?» Нежно улыбнулась она мне и, подавшись вперед, невесомо чмокнула в губы. «Это был первый раз. Первый раз, когда она сама по своему искреннему желанию подарила мне поцелуй. Лишь легкое целомудренное касание, но от него по коже пробежало пламя». «Я в безопасности», — вновь повторила Левелин. «Твой отец и лансеры не знают обо мне. Разве я не права?» Только сейчас картинка стала складываться. Я отыскал эту девушку благодаря разговору Говарда со стражниками. И пусть отвадил от нее слежку, хозяину города было известно о беглой аристократке. «Они не знают о моих визитах. Лорд Лансер давно пытается следить за тобой. Ему известно, кто ты. Он знает о титуле и побеге, возможно, о его причинах». «Что?» — ошеломленно моргнула Левелин. «Говард приставил к дому дозорных, которым было приказано приглядывать за тобой. Правда, им неведомо, что я влез в головы каждого из них». Обеспокоенно повел я плечами. «Даже сейчас на посту есть два пса местного лорда». Левелин дернулась, намереваясь подойти к окну, но прежде чем успела это сделать, я поймал ее за руку. «Они ничего стоящего не смогут рассказать. В данный момент спят за кустами Брабариса. Давай уедем. Исчезнем вместе, прошу». Вновь затараторил нервно. «Я отвезу тебя к вашему королю. Ты его любимица. Он поможет обеспечить твою безопасность и...» Казалось, вся краска отлила от лица Левелин. Еще мгновение назад она выглядела такой собранной, такой уверенной. Я ее напугал. Своим напором, откровением о чувствах, правдой о слежке. Сколько проблем мое присутствие принесло в непростую жизнь этой девушки. «Мы не можем уехать вместе», — прошептала она едва слышно. «Что? Левелин?» — мой голос сорвался. «Я лишь хочу защитить тебя». «Ты не понимаешь», — качнула она головой. «Если мы исчезнем одновременно, станет только хуже. Бабушка Эмма и Эмиль были добры ко мне. Если я оставлю их вот так, если до наместника и лорда Лансера дойдет, что мы сбежали вдвоем, как считаешь, кого накажут первыми?» «Приютившую тебя, травницу. Не нужно быть гением, чтобы понять. Отец захочет отыграться». «Именно», — кивнула девушка, заботливо приглаживая мои волосы. Я не мог оторвать взгляда от ее глаз. В них было столько эмоций. Они будоражили меня, согревали душу, дарили покой. Мне не удавалось распознать все чувства, которые клубились в изумрудных омутах, но их чарующая сила завораживала. «Я не оставлю тебя», — вопреки здравому смыслу упрямо заявил я. «Что, если отец узнает о ней? Что, если меня не будет рядом и...» Несколько мучительно долгих мгновений Левелин молчала, что-то обдумывая. На красивом лице отразилось напряжение. «Мне потребуется пара дней», — произнесла она. «А вот тебе следует исчезнуть сегодня же». «Я не покину это место без тебя», — Не унимался я, на что получил лишь еще одну ласковую улыбку. «Как всегда упрямый, как осел. Не стоит недооценивать меня», — хмыкнула девушка. «Что, если они решат искать тебя по всей Ридере, начнут проверять дома?» «Стража Вала помнит, что я покинул город, когда отправился за мамой, но факт своего возвращения стер из их памяти. Хочешь задержаться? Придется терпеть мое общество». Притянул я ее ближе, усаживая на свои колени. «Я с тебя глаз не спущу». «Скажи это Эмилю, он точно обрадуется», — забавно фыркнула любимая. «Этот парень, он хороший, но немного не сдержанный, когда дело касается твоей персоны. Боюсь, как бы не выкинул какую-нибудь глупость», — нахмурилась Левелин, к моему счастью и удивлению не пытаясь отстраниться. Устроившись удобнее в моих объятиях, она опустила голову мне на плечо. Окутанный чарующим ароматом девушки, укравшей мое сердце, неосознанно прижался носом к ее макушке, глубоко вдыхая. Близость Левелин успокаивала, позволяла расшатанным нервам немного расслабиться. Конечно, боль никуда не делась. Скорбь сжирала меня заживо, но теперь казалось, что я смогу справиться. Смогу выжить. Ради нее. Ради нас. Во всяком случае, если упрямая человечка даст нам такой шанс. «Я присмотрю за надоедливым подаваном», — попытался успокоить ее, ловя задумчивый взгляд. «Ты согласна уехать со мной?» «Я обещала, что помогу тебе встретиться с королем, независимо от причин, так что выполню свое обещание», — пожала любимая плечами. «Но ты должен кое-что для меня сделать». «Все, что угодно». Я не усомнился ни на миг. Легко выскользнув из моих рук, Леви поспешила к столу, вытаскивая из ящика лист пергамента и перо с чернилами. «Иди сюда. Я буду диктовать, а ты пиши». «Я?» — вскинул бровь. «Почему не сама?» «Поверишь, если признаюсь, что не знакома с местной грамотностью?» Видимо, мое выражение лица сказало о многом, так как, закатив глаза, любимая снисходительно улыбнулась. «Потом объясню. А сейчас помоги мне. Или это выше твоих сил?»